4-5. Ручная вибрация. Прием ручной вибрации могут выполняться одной или обеими руками, одним или несколькими пальцами, всей кистью или кулаком. Непрерывистая вибрация. Сотрясение обычно выполняют одной рукой. Для этого кисти и пальцы располагают в нижней части спины, как бы обхватывают спину. При этом кисть расположена под острым углом к продольной оси тела. Большой палец сильно отведен, остальные пальцы плотно прижаты друг к другу. Со спиной соприкасаются пальцы и вся ладонная поверхность кисти. Сила давления минимальная. Из исходного положения рука движется, скользит снизу вверх, одновременно производя четкие, ритмичные, быстрые колебательные движения из стороны в сторону. Для улучшения скольжения руки можно пользоваться небольшим количеством талька. Таким приемом обрабатывают всю поверхность спины. Прием трудный, утомительный, поэтому его не следует выполнять более полуминуты. Приемы встряхивания и подталкивания в области спины не применяются. Прерывистая вибрация. Похлопывание. Массажист находится слева или справа от пациента, напротив середины спины. Руки согнуты в локтях, кисти пальцы сложены корыцем или лодочкой. Пальцы плотно прилегают друг к другу. Движения осуществляются преимущественно в лучезапястном суставе, в меньшей степени в локтевом. Кисть немного приподнимают над поверхностью массируемого участка и опускают на него с легким хлопком. Звук при похлопывании должен быть глуховатым. Необходимо добиться, чтобы удар осуществлялся не всей ладонной поверхностью, а наружными краями, создавая воздушную подушку, которая образуется в полусогнутой кисти. Следовательно, с кожей массируемого участка соприкасаются в момент удара тенор, гипотенор, внутренний край большого пальца и ладонная поверхность концевых фаланг всех пальцев. Чтобы удар был сильнее, нужно держать напряженным, почти неподвижным лучезапястный сустав, а движение производить за счет локтевого сустава. Следовательно, в этом случае в ударе принимает участие не только кисть, но и предплечье. Прием поколачивания выполняют кулаком. Чтобы удар не был жестким, не следует сильно сжимать пальцы. В момент удара с кожей массируемого участка соприкасаются тыльная поверхность средних фаланг пальцев, сложенных в кулак, внутренний край большого пальца, тенор и гипотенор. Движения в основном осуществляются в лучезапястном суставе, как и при похлопывании. Для усиления удара в работу включают кисти и предплечье. Лучезапястный сустав оставляют неподвижным. Прием обычно применяют при большом слое подкожного жира и хорошо развитой мускулатуре. Рубление. При выполнении приема руки согнуты в локтях под прямым углом, кисти предплечья находятся в положении среднем между пронацией и супинацией, то есть кисть по отношению к поверхности массируемого участка находится под прямым углом. Пальцы обеих рук сильно разведены, полусогнуты. Руки поочередно производят дробные удары по тканям массируемого участка. Удар всей кисти при этом приходится на локтевой край мизинца, а остальные пальцы как бы падают один на другой. В основном движение происходит в лучезапястном суставе, в меньшей степени в локтевом. При выполнении приемов похлопывания, рубления и поколачивания обе руки медленно передвигаются по всей поверхности спины. При этом удары должны распределяться по всей поверхности равномерно. Задержка дыхания при выполнении этих приемов может привести к быстрому утомлению. Наибольшая продолжительность выполнения приемов – 1-5 минут. Стягание. Массажист, согнув обе руки в локтях, выносит их перед собой так, чтобы кисти как бы заходили одна за другую, но не соприкасались друг с другом. Затем делает каждой рукой круговое движение, при этом одна кисть описывает круг вокруг другой. Пальцы рук выпрямлены и несколько раздвинуты концами третьего, четвертого и пятого пальцев наносятся скользящие удары по поверхности массируемого участка. Прием очень утомительный и применяется редко. Прием пунктирования применяют обычно в области паравертебральных линий вдоль позвоночника в местах выхода ветвей спинномозговых нервов. Выполняют концами одного, двух или нескольких пальцев. Пальцы выпрямлены, напряжены и согнуты в пясно-фаланговых сочленениях почти под прямым углом кисти, а большой палец подогнут под ладонь. Обе руки с установленными таким образом пальцами располагают возле остистых отростков позвонков и производят мелкие быстрые вертикальные удары, одновременно перемещаясь вдоль позвоночника снизу вверх или в обратном направлении. При нанесении ударов концы пальцев не следует высоко поднимать над поверхностью кожи массируемого участка. Необходимо следить, чтобы пальцы не попадали по верхушкам остистых отростков, что может вызвать болевую реакцию у пациента.